Глава 15. Про новую квартиру, сбывшиеся сны и про то, как убивают человека и легко ли другому двуногому сделать это. Утром следующего дня я вторично явился со своим предложением к деду Мультану, и мне понравилось у него еще больше. «Пожалуйста», — сказал он, — «мне что? Только ночами одиноко будет. Я ночами хожу». И вот и перебрался во вторую комнату непривычно большой дедовой сторожки. Ту, которая была особенно уютной, несмотря на запущенность. Этот уют создавали и старинные портреты, и склад ненужных икон в одном из углов, и то, что одна дверь, вторая, вела непосредственно в сторожку деда, и окно выходили прямо в тенистый уже теперь сад. Если высунуться в окно, то справа был виден первый костел, которому уже потом была пристроена громада более нового, с его чудесным иконостасом мореного дуба с позолоченными фигурами. Равный ему мне довелось видеть разве что в Бутславе. Первым гостем был Шаблыка, принес большую пачку бумаги, немецкие листовки и наши газеты, в которых писали о нападениях на партизан, и о расстрелянных деятелях движения сопротивления, и о заложниках. Было даже с десяток номеров нашего шляху. «Зачем ты это дерьмо хранишь?» «Надо знать, кто есть кто, и кто был кто, даже если это наглая пропаганда». «Ах, Антон, Антон, сколько этой бесстыжей пропаганды в мире!» Смотрел я после войны индийскую гробницу. Вывод. Немец ловкий парень, пройдет повсюду. Какие-то там фильмы про агента 007. Англичанин ловкий парень, пройдет повсюду. Тьфу! К сожалению, даже первоклассные люди иногда не всюду проходят. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Вот, может, что-нибудь интересное о тех ловких и найдешь. Хотя вряд ли. В последние дни им было не до газет. Вот достать бы газеты тех времен, когда брат Высоцкого провокатора убил. Хотя где ты их достанешь? Такой пожар прокатился. Но, наверное, не все же сгорело. Со вторым визитом явились Василька Шубайло и Стасик Мультан. И мы сразу же поспешили к лазу в подвал костела, просто квадратному отверстию, за которым ход шел вниз, как будто здесь собирались сыпать в бункер бульбу. «Вы, дядя, можете не пролезть плечами», — сиплым шепотом сказал Василька. «Пролезет, руками вперед. Там что-то на вроде ступеньки есть, до нее сантиметров 15». Они скользнули туда, как малявки под камень. Но ничего, пролез и я. Одна рука вперед, которую под себя, чтобы ладонью подталкивать живот. Неприятно, когда свисаешь над пустой тьмою. Но действительно, не больше 15 сантиметров до каменной площадки. Не люблю я этих подземелий, особенно запущенных. Затхло, всюду куски штукатурки, стоят саркофаги, и в каждом чья-то бывшая жизнь. Стоящая или не стоящая этого саркофага — другое дело. И особенно мне омерзительно такое зрелище после того, как довелось увидеть почтенный гроб одного большого сановника былых времен. Мумия лежала в мундире при всех регалиях, но без штанов. Штаны были суконные, и их съела моль. Стоило льстить, царедворствовать, обрекать людей на самое худшее, убивать их легкой рукой, чтобы потом лежать без порток. «Вот зодчий», — сказал Стах, — «комиссия какая-то с год назад приезжала, поднимала крышку, как живой лежит, только усох немного». Голоса наши гулко звучали под сводами, так что и этих могли бы разбудить. И все же я очень удивился, когда полумрак прорезала вертикальная полоса света. Неожиданно повернулась вокруг оси огромная, и, как я теперь видел, непомерно толстая доска. Прежде я думал, что просто на ней когда-то что-то было написано, да краска облезла. И в этом свете возникла фигура человека со свечой в руке. «Кто там?» — спросила фигура, и я узнал ксенза. «А, это вы! Каким образом вы здесь?» Я указал рукой на лаз. «Зачем же вы так? Я мог бы показать ход, и было бы удобнее. Извините, дети сказали, что второго хода нет. И напрасно сказали. Ну, хорошо, дети, идите, играйте». Он указал им на потайную дверь, но мальчишки уже шмыгнули в лаз. «Кабы мне их ловкость!» — улыбнулся ксенц. «Ее у вас и теперь хватает. Нет, для некоторых вещей уже нет. Здесь под костелом, да и под замком, целая система ходов. Говорят, есть и ход, который соединяет костел и замок. В некоторые из них я не рискую ходить. Очень редко не хватает смелости. Чаще ловкости. Хотите, я вам некоторые покажу». «Почему же? Охотно. Я подумал, что, может, это в чем-то поможет моим поискам. Тогда пойдемте». Я протиснулся за ним в дыру. Это была какая-то костельная пристройка. Я плохо разбираюсь в этой топографии. Жихович отомкнул низкую дверь, и глазам открылся неширокий коридор с низким сводчатым потолком. Это было похоже на пещеры Киевской лавры, только вокруг был дикий камень, а не сцементированный песок. «И долго он тянется?» Казалось, мы прошли уже метров 150, и конца этому не было видно. До конца не доходил. Здесь есть и иные ходы, боковые, но я их не знаю. И никто не знает. Здесь во время татарского набега, где-то в 1500-м, что ли, скрывалось все население Альшан и окольных деревень. Так что катакомбы старше костела, неизмеримо старше. Я шел впереди. Вдруг я почувствовал, словно бы веяние чего-то по лицу. Пламя свечи затрепетало. Тени замелькали по камням. «Осторожно!» В тот момент я поскользнулся, почувствовал, что падаю, и вдруг ощутил невероятной силы толчок в спину, такой, что я взлетел на воздух, наверное, на метр, подержался так, а потом не очень мягко приземлился в пыль, чувствуя, что ступни мои висят над пустотой. «Иисус Мария! Матка Боска Остробрамска! Матка Боска Бытинска!» «Что это было?» «Колодец! Я ведь говорил, осторожно!» Я действительно едва перепрыгнул, благодаря толчку ксенца, круглый черный провал в полу. «А может, и почему вы поскользнулись?» «Ну так и есть!» Он поднял свечу вверх. «Колония летучих мышей. Видите, за зиму какой блин на полу получился!» Он свесился и провис, глядя вниз. Потом взял камушек и бросил в черную пропасть. Через неисчислимые столетия оттуда донеслось будто бы звонко и в то же время будто бы и глухо глок. Тут мы оба, если об этом можно судить при свече, побелели. Следующие минуты шли молча. Кое-где в стенах встречались зарешоченные отверстия под ржавыми замками. «Ключи у кого?» «У меня», — сказал ксенц. «И от замка выходов тоже. У меня и у Мультана. Дети повадились лазить, чтобы который сорванец не свалился, решили закрыть. Хорошо вам у него, хотя почему бы и нет? Человек он добрый, спокойный, потомственный страж. От прапрадеда, а может и раньше. Когда мы напрямик через пресбитерий пошли к выходу, органист в пустом костеле снова играл что-то похожее на бычка. Пресбитерий — хор, пространство костела, предназначенное для духовенства». «Что это он? Я же ведь вам рассказывал. Однажды во время службы он и левониху оторвал. Ну и ничего ему. Держу, я ведь вам говорил, мастер на все руки. Здесь и органиста найти трудно. А этот еще и часы костельные отремонтировал, и календарь на них, и солнечный, и лунный. Мы медленно шли к замку. А я все не мог избавиться от мысли, почему он хотел убить меня. А может, я и в самом деле поскользнулся? Тогда что означали слова «вечерки»? Знает что-то или просто пьяная болтовня? Ходят слухи, что вы что-то ищете, — спросил Ксенс, — и будто бы вам в руки попала какая-то шифровка. Ясно, все та злосчастная болтовня в машине по дороге в Йезно. Кое-как, в самых общих чертах, я рассказал ему о самом незначительном из того, что знал сам, особенно напирая на то, что ничего не расшифровал, так как мне неизвестен предмет, вокруг которого нужно эту ленту наматывать. Зная математику, это не так трудно, — удивил он меня, а потом еще добавил. Литарею пробовали? А может, соединить ее с кеплеровским принципом? Почему он мне сейчас помогает? Что за человек? Откуда? — подумал я. А он, словно угадывая мои мысли, вдруг сказал. Вы можете думать что угодно о том, что здесь происходило лет 300 тому назад. Это и дурню неизвестно. А вот что творилось здесь на нашей памяти, это распутать. Тогда, возможно, и тайна нашего провала всплыла бы. Ну, а если бы и раскрыли провокатора, что тогда бы вы сделали? Христос говорил, что врагам надо прощать не до 7 раз, а до 70. И вы? Я, к счастью, не Христос, и даже не самый лучший из его слуг. Это как понимать? Если бы властей рядом не было, кишки мотал бы. Вдруг сквозь зубы процедил Ксенс. За мою последнюю. Мне можно. Я кровожадный. Я рука Ватикана. И я понял. Это действительно наматывал бы кишки. Не рукой Ватикана, а своей, вот этой, способной на все. При воспоминании о друзьях и о любви, которая погибла где-то в подвалах СС и СД, кто знает? Я ушел от него в самых растрепанных чувствах. Наши романтики прошлого столетия сказали бы, что грозные тени, ангелы ночные, кружили над моей головой. Почему книга? Зачем 2 смерти? Почему 400 убитых в войну? Каменные глыбы мне на голову, Ксенц над колодцем, банды Бовбеля и Кулеша, Лопатуха, бессмысленная болтовня про тени и какие-то страшные яйца. Тени, ангелы ночные, кошмарный, безжалостный мир. Я не знал, что все это... Розовая детская сказка по сравнению с тем, что меня ожидало.